Франсуа Водрель. Да-да, важный барин снизошел до визита к сыну часовщика. В изящных фразах высказал он ему свое сожаление по поводу досадного происшествия, и хотя о победе американцев он говорил слегка иронически, Пьер услышалось в словах маркиза искреннее признание его Пьера заслуг. Визит Водрейля был, конечно, чем-то большим, чем простой акт вежливости. Он долго сидел, долго беседовал о политической ситуации, и Пьер радовался вниманию, с которым прислушивался к его мнениям этот могущественный человек. Победа при Саратоге дала Водрейлю новую идею. Кроме того, что успех американцев он воспринял как личное торжество, кто, как не он, в свое время вступился за Франклина и устроил ему встречу с Туанеттой, Саратога пришлась ему по душе и в силу других причин. Слишком затянувшаяся игра с Туанеттой стала ему надоедать. Золоченое однообразие Версаля набило ему оскомину, он жаждал новых событий. Победа при Саратоге напомнила маркизу, что Водрейли — старинный и воинственный род, издавна отличавшийся в морских войнах. Дед Водрейля прославился как губернатор Америки. Другой Водрейль, дядя Франсуа, считался одним из первых героев французской армии. Теперь, благодаря Саратоге, Франсуа Водрель почувствовал потребность продолжить эту традицию и сыграть решающую роль в войне против Англии. Прежде всего, конечно, нужно было подтолкнуть толстяка, чтобы война эта стала, наконец, фактом. Тупой и упрямый Луи твердо решил не предпринимать серьезных шагов. Ну что ж, Водрель еще тверже решил, действуя через Туанетту, заставить его их предпринять. Водрель с удовольствием слушал пылкие и меткие аргументы, которыми Пьер доказывал, что немедленное заключение союза — насущнейшая политическая необходимость. Он хорошенько запомнил аргументы Пьера и повторил их Туанетте. В эти дни он не отходил от нее ни на шаг, неустанно уговаривая ее добиться от Луи выполнения его обещания.